Джай, Шри, Шри, Нитай Гуранга, Киджай, Гоуру Прамананда Хариву. В 95-м году большая парикрама была в Майпуре. Парикрама — это обходят святые места, там, игры, места, где разные события были связаны с Господом Читания и с его спутниками. И Джай Патака Махарадж выходит, колонна стоит преданных большая, он выходит и говорит: еще раз хочу напомнить план шествия. Впереди идут божества, за ними идут гуру Искон, потом идут браманы, потом идут прабхи, потом идут матаджи. Микрофон положил. И только шествие начинается. Он говорит: еще раз повторяю, для русских матаджи. Впереди идут божества, потом идут гуру Искон, потом идут браманы, потом идут прабхи, потом идут матаджи. И колонна двинулась. Ровно через 10 минут впереди идут русские матаджи. За русскими матаджами идут божества. За божествами идут браманы. И за браманами идут прабхи. И матаджи там, ну, немного иностранных матаджи идут. Особенно индийские женщины, они все сзади идут. А впереди возглавляют колонну русские матаджи. За ними там европейские, там американские. И индийские женщины идут сзади, которые родились в Дхаме, которые там из семьи в браманов, в вайшнавских, они всегда идут сзади. Они, когда с ними разговариваешь, они всегда вниз смотрят. Очень смиренно. Колонна останавливается. Джай Патака Махарадж опять говорит: русские матаджи, пожалуйста, пройдите взад, ну, туда, в конец колонны. Они, значит, такие недовольны. Они, самое главное, что через 10 минут они в экстазе. Потому что там начинается киртан, и они сядут. Их успокаивают. Они такие недовольные, уходят в конец колонны. Опять он говорит: еще раз повторяю, идут божества, за ними идут гуру Искон и так далее. Только колонна двинулась, начался киртан, глаза закатились, сзади колонны глаза опять закатились, и ровно через 10 минут та же самая картина. И уже никто ничего не говорит. Так шествие идет. Впереди божеств русские гопи, за ними Господь Чайтанья с Нитьянандой и все остальное. Уже бесполезно это. Очень трансцендентально. И у всех у них закатанные глаза, они очень красиво танцуют там. Бессмысленно даже. Это во всем мире так. То есть на парикраме по меньшей мере были из 30 стран люди. И только русские матаджи все так вели в основном. Очень. И я бы не сказал, что они такие, может быть, наглые. Они в экстазе просто всегда. Простые они там. На скаку лошадей останавливают, пожарники все, это все. Вперед. Итак, мы сегодня читаем Бхагавад-гита, как она есть, глава 16, которая называется «Божественные и демонические натуры». Текст 17. Перевод стиха. Самодовольные и дерзкие, ослепленные богатством и гордыней, иногда они кичась собою, совершают жертвоприношения, но делают это лишь для вида, не следуя никаким правилам. Самодовольные и дерзкие, ослепленные богатством и гордыней, иногда они, кичась собой, совершают жертвоприношения, но делают это лишь для вида, не следуя никаким правилам. Комментарий о божественной милости Шри Шримады Бхактивиданты с вами Прабхупада. Считая себя центром Вселенной и не признавая над собой никаких авторитетов и власти священных писаний, демоны иногда совершают так называемые религиозные обряды и жертвоприношения. И поскольку для них не существует авторитетов, они ведут себя очень дерзко. Все это является результатом иллюзии, порожденной богатством и гордыней. Иногда такие демоны рядятся в одежды проповедников и сбивают с толку неискушенных людей, выдавая себя за религиозных реформаторов или воплощение Бога. Они либо устраивают показные жертвоприношения, либо поклоняются полубогам, либо придумывают собственного Бога. Обыкновенные люди начинают почитать их за Бога и поклоняются им, а глупцы считают их великими знатоками духовной науки. Они облачаются в одежды монахов и в этом платье занимаются всевозможными глупостями. На самом деле, тот, кто дал обет отречения от мира, должен придерживаться очень строгих правил. Однако демоны не обращают на них никакого внимания. Они считают, что каждый человек может проложить свой путь духовного развития и что единого пути просто не существует. В связи с этим Кришна подчеркивает слово «авидхи пурвакам», что значит «отрицание правил и предписаний». Подобные взгляды всегда являются следствием невежества и заблуждения. Самодовольные и дерзкие, ослепленные богатством и гордыней, иногда они, кичась собой, совершают жертвоприношения, но делают это лишь для вида, не следуя никаким правилам. Омагьянти мирандасья гьянанджана. Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Ани Прачарине Нирвишеша Шунья Вади Пасчатхи Дешитарине. Итак, здесь описываются качества или природа демонов. И в конце комментария Шрила Прабхупада говорит о том, что это есть проявление иллюзии. Демонические качества, проявление иллюзорной энергии. То есть, чем больше живое существо погружено в иллюзию, тем более негативная природа проявляется в живом существе. Итак, чем меньше влияние иллюзии, тем меньше негативных качеств проявляет живое существо. И в шастрах описывается три вида деятельности. Один называется тамаси, невежество. Другой вид деятельности называется раджаси, страсть, и сатвы, благость. И в соответствии с тем, как человек разберется, действует он в благости, в страсти или в невежестве, это будет определять влияние иллюзорной энергии. Капила Муни в третьей песне Шримад Бхагаватам, одно из воплощений Господа, его звали Капила Дев, объясняет своей матери Девахути, что существует четыре вида преданного служения. Три в гунах материальной природы и одно трансцендентальное. Но все четыре вида являются преданным служением. Просто они имеют примеси иллюзорной энергии, то есть гуну невежества, гуну страсти и гуну благости.

Бхакти Расамрита Синху. Нектар преданности. Преданный покидает другой человек, который не понимает так, что он даже не тревожится. Но мы всех хотим потревожить. Даже если у них нет, потому что мы как рыцари себя ведем, как крестоносцы. Насадить всем, всех обратить хотим. Потому что кто-то хочет быстро прославиться, кто-то хочет быстрых результатов, увековечения. Но говорится, тот, кто понял жизнь, тот не спешит. Он должен понять фактор времени. Кала Деши Батра, мы не пришли тут воевать ни с кем. Должны быть очень внимательны. Воевать может только тот, кто находится уже под покровительством духовной энергии. Поэтому Кришна говорит, объявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет. И, конечно, если у вас есть лысина, то это про вас. Если, конечно же, что вот я сижу с гирляндой, то это про меня. Но в шастрах, когда подразумевается преданный, речь идет о каком преданном? О чистом преданном. Почитайте, что такое чистый преданный. И как легко ли этого достигнуть? Вот такой преданный никогда не погибнет. Итак, Кришна объясняет Арджуне эти признаки демоничной природы, а Прабхупада поясняет, что демоничность-то проявляется только в результате невежества и иллюзий. Иллюзия – не невежество. Подобные взгляды всегда являются следствием невежества и заблуждений, что есть признаки иллюзии. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы какие-нибудь есть? И времени на самом деле очень мало. Жизнь коротка. Очень короткая. И не надо быть самодовольным, упрямым ослом. Кому кто что хочет доказать. Я вот всегда смотрю на людей. Они годами что-то хотят кому-то что-то доказать. Вы что, хотите счастливыми стать? Здесь, в материальном мире? Вы, значит, в иллюзии просто. Или что, вы хотите мастером еще 144-й дан получить какой-то? Зачем вы тратите свою жизнь на всякую ерунду? Кому вы что хотите? Самодовольство ваше, что ли, проявлять? Кому вы что хотите доказать? Что все равно вы в гуне благости, не находясь в ней? А? Все равно я буду слоном. Я рассказывал, как маленький мальчик, он говорил, кто такие монахи? А отец сказал, монахи это те, кто с утра до ночи бьются лбом о непробиваемую стену в надежде пробить ее. И маленький мальчик сказал отцу, ты что, не любишь монахов? Он сказал, с чего ты взял, что я их не люблю? Ну, по-твоему, они какие-то дураки? Если они лбом бьются об стену, которую не пробить, они что, дурачки? Нет, я люблю монахов. Просто я не люблю людей, которые ставят для себя неисполнимые задачи. А как это неисполнимые задачи? Ой, ты мне надоел. Ну, пап, ну скажи. Сегодня же Пасха, сказал мальчик. Поедем, посмотрим. Все же люди туда идут. Люди говорят, что есть Бог, и что надо ему как-то проявить свои чувства. Ой, да нету твоего Бога. А что, эти все люди дураки? Нет, они не дураки. Просто им так легче жить, когда они думают, что есть кто-то там на небе, что он им поможет. А там на небе никого нету. Ну посмотри, ты видишь его? Мальчик посмотрел. Я вижу облака, сказал мальчик. Вижу солнышко. Так хорошо. А Бога ты там видишь? Нет, сказал мальчик. А какой он Бог? Они говорят, что у него борода. Он там сидит на троне. Ты видишь бороду, трон? Мальчик посмотрел на небо. Нет, я вижу, вот то облако похоже на верблюда. То облако похоже на какого-то мальчика, как я. Интересно. Вот видишь. А вот твои монахи говорят, что там Бог сидит. И они всю жизнь, они отказываются от таких мальчиков, как ты. Они отказываются от дачи, от чачи. Они отказываются от женщин, от всего отказываются. Ради идеи такой. чтобы познать Бога. А некоторые даже хотят вернуться к Нему. Вот что такое, монахи. Маленький мальчик задумался и сказал, это плохо. Отец опять стал нервничать. И сказал, что ты все время какие-то вопросы задаешь. Как ты думаешь? А я думаю, это так здорово. И мальчик заулыбался и задумался. Отец нахмурился, глядя на сына. И подумал, елки, он что с ним? Какие-то вопросы задает, дурацкие. Мальчик сказал, а почему ты так раздраженно о них говоришь? Я чувствую, что ты их не любишь. А отец вышел из себя. Кто тебе сказал, что я их не люблю? Я тебе говорю, что я не люблю людей, которые хотят достигнуть того, что недостижимо. Понял? Нет, сказал мальчик. А почему ты нервничаешь? Я не нервничаю, сказал отец. Мальчик расстроился и очень долгое время ничего не говорил. Отец стал чувствовать, что теряет свой авторитет в глазах своего сына. И сказал, ну ладно, пойдем ненадолго, посмотришь на свою Пасху. Мальчик засиял. Отец посадил ребенка на раму велосипеда, и они поехали в сторону золотых куполов. Мальчик во все глаза смотрел. На золотые купола, на кресты. И когда они стали подъезжать близко к храму, он увидел большое количество людей, которые несли какие-то странные пироги. Он увидел очень много разных куриных яиц, покрашенных в разный цвет. Глаза мальчика горели. Мальчик сказал, как интересно, пап, а зачем это все? Отец сказал, не знаю. И подумал про себя, сейчас начну объяснять, он меня вообще. Отец подвез мальчика к этой многочисленной толпе. Мальчик спрыгнул с рамы и стал бегать вокруг людей и смотреть. Все было интересно. Какое-то странное ощущение в сердце мальчика было, что это так хорошо, что это так важно, важнее дачи, важнее мальчика маленького, важнее того, что иметь деньги, семью, карьеру. Все, о чем когда-то ему говорил отец, что это так важно, мальчик понимал, что здесь происходит что-то самое важное. Куда более важное, что чего даже и не понимает папа. И он стал видеть, как монахи в черных одеждах бегали и что-то людей поправляли, чтобы они организованно проходили. И эта очередь была похожа на длинную гусеницу. И передвигалась, как гусеница. Одна порция входила в храм, перемещалась постепенно, так фиксирует, другие выходили. Опять порция заходила, И мальчик смотрел на все это. Отец сказал, ну все, хватит, поехали на дачу. Мальчик очень долго молчал. Потом мальчик спросил, пап, а что значит, что они никогда этого не смогут сделать? О, Господи, подумал отец. И он сказал, ну вот помнишь, ты раньше, когда был совсем маленький, ты хотел стать слоном. Да. Я хотел стать сильным, большим и всем помогать. И я видел, что сильный и большой – это слон. И поэтому я хотел стать слоном. Он говорит, вот видишь, ну смог ли ты бы стать слоном? Мальчик сказал, ты сказал, что нет. Вот и так и они. Мальчик не может быть слоном. Мальчик должен быть мальчиком, а не слоном. И сколько бы ты ни хотел стать слоном, ты никогда не смог бы стать слоном. Мальчик сказал, а почему? Отец сказал, как почему? Потому что ты мальчик. А слон это слон. Это другой семантический ряд. И отец стал высказывать свои понятия о животном мире, о том, что он учил в школе по зоологии. У слона хобот, у мальчика нет хобота. Мальчик сказал, и что, он никогда не вырастет? Отец стал немножко радостным. Он сказал, да, никогда. Ты хоть, ведь у меня есть хобот? Мальчик сказал, ну ты же никогда не хотел его отрастить. И отец был сбит с толку. Он сказал, потому что даже если бы я хотел, он бы не вырос. Мальчик сказал, а я бы подружился с таким человеком, у которого бы вырос хобот, потому что он хотел? Отец сказал, ну, потому что ты маленький, глупенький. И отец сказал, как те монахи? Мальчик сказал, ну, они же взрослые. Они-то взрослые, но думают, как ты, маленький. Значит, ты меня тоже не любишь, сказал мальчик. Отец почувствовал, что попадает опять в ловушку мальчика. И он сказал, нет, я и их люблю, и тебя люблю. Тогда мальчик сказал, за что? За то, что мы хотим отрастить хобот. Каждый раз отец попадал в ловушку, и это его раздражало. Мальчик рушил и рушил логику отца. Когда они приехали на дачу, мальчик стал бегать за бабочками, веселиться, и отец подумал, фу, слава богу, все, забыл. Придумали же Пасху, подумал отец. Только голову маленьким мальчикам морочат. И вдруг мальчик куда-то пропал. Отец забеспокоился. Он привык, что мальчик постоянно доставал его с разными вопросами, на которые в большинстве случаев он не знал ответов. И пытался прикрываться своим образованием, положением, карьерой, семьей. Но всегда безуспешно. Отец стал искать мальчика, и вдруг он увидел, что его сынок маленький сидит возле большой яблони, на которой появляются почки. И на что-то смотрит во все глаза. Отец подошел и увидел, что мальчик смотрит, как гусеница. Подползает к стволу дерева и начинает взбираться, взбираться, взбираться, взбираться, взбираться. И натыкается на такой большой, как это называется, кочага, да? Тяга такая, вокруг такая круглая. И когда эта гусеница, она на чагу так забирает, она так передними лапками берется, отпускает нижний и падает. Мальчик смотрит. Гусеница переворачивается, очень долго не может перевернуться, переворачивается и опять ползет, ползет. И опять к дереву, к дереву, к дереву, к дереву. Ползет, ползет, ползет, ползет, ползет, ползет. Опять передними цепляется. И мальчик во все глаза смотрит. И отец, видя это, подумал. О! Он сказал, во, смотри, это гусеница, как твои монахи. Мальчик сказал, в каком смысле? Вот они так же. Ползут, ползут, ползут, ползут, падают. Ползут, ползут, ползут, ползут, падают. Мальчик сказал, но они же хотят стать слонами. Он сказал, нет, слоном хочешь стать ты. Они хотят познать Бога и вернуться к Нему. Вот точно так же, как эта глупая гусеница, она думает, что она залезет. Но посмотри, это невозможно. Вот смотри. И опять они стали смотреть на этот ствол. И гусеница ползла, ползла, ползла, ползла. Опять раз. Тух. Опять заново. И отец был на высоте. Отец думал, вот так вот. Yes! Yes! И он сказал, ну как? Мальчик смотрел, говорит, и что? Никогда она не заберется. Отец сказал, ну ты смотри внимательно. Никогда. И опять гусеница ползла. Раз. И упадет. И отец говорит, вот так и твои монахи. Вот ради чего она все это делает? Мальчик сказал, ну она же хочет подняться наверх, сплести кокон, а потом стать красивой бабочкой. И улететь в небо. Но ты посмотри, она же этого никогда не сможет сделать. Нет, успокоиться. Упала на землю. Ну, стань там червячком. Ползай там, обзаведись семьей, тем всем, какую-то карьеру. Ну, зачем вот куда-то ползти? Какие бабочки, сказал отец. Маленький мальчик сказал, ну, она же бабочка. Он, ну, и что, она на земле где-нибудь там может стать бабочкой. Мальчик сказал, нет. Бабочка на земле не может стать, ее кто-нибудь раздавит или что еще нибудь, съест куда-нибудь ее. Поэтому они туда ползут. И там коконы всегда висят, бабочек. Отец сказал, значит, она выбрала не то древо. Мальчик посмотрел так на папу, очень-очень скучно. И сказал, пап, иди. И отец отошел, и стал смотреть, и мальчик смотрел. И мальчик так болел за эту гусеницу, так переживал за эту гусеницу, видя, как она настырно ползет по этому стволу, каждый раз хватается этими лапками, отпускает и опять падает. И мальчик смотрел. Получится. И опять она ползла. И мальчик, давай. И она уже... И мальчик, давай. И бум, опять ползла. И мальчик так переживал за меня. И в один раз, когда она так подползла, мальчик взял палочку и подставил. Гусеница, чик, мальчик поставил палочку. Она раз, и она стала ползти вверх. Мальчик заулыбался, бросил палочку на землю и сказал, не получится, все получится. И радостный побежал играть дальше. И в этой истории говорится, что когда человек неуклонно старается достигнуть своей цели, ему помогает сам Бог. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, моей милостью ты преодолеешь все препятствия для своей цели. Хари Кришна. Пожалуйста, есть какой-нибудь вопрос? Вы не любите, да, монахов? Они падают, как ни странно. С самого верха падают. Переворачиваются и опять ползут. Хари Кришна. Бхагавад-гита киджай, Шрила Прабхупада киджай, Шри Шринитай Гауранга киджай, Гауру Премананда.